День 26. 21 февраля, четверг. Помню, сколь особым было отцовское лицо, когда он слушал музыку, лежа на диване. Мне чудилось нечто жутковатое в его важности и отрешенности, почти смертной. Он был словно бы уже не здесь, будто оставил нас. В такие минуты мне не полагалось его тревожить, к чему я привык не сразу. Мне-то, наоборот, хотелось его окликнуть, вернуть к себе. У нас в семье не культивировалось священного отношения к отцовскому делу, вроде «ходи на цыпочках, папа пишет», но отрывать его от музыки почиталось кощунством. Тут, возможно, завязывалось наиважнейшее, лишь одним из следствий которого становились стихи. Не в музыке ли таился исток его гармонии и упорного оптимизма? Не в ней ли отец находил свои небеса и прообразы незаземленных чувств? Не исключу, что она была его религией и мистикой, тропинкой к вечному для него, отрицавшего другие пути. Возможно, музыка спасала отца от конечного отчаяния в ней невозможного, по крайней мере, в той музыке, которую отец любил. К музыке он относился столь же целомудренно, как к тайному душевному порыву. Говорил о ней редко, как мне казалось, застенчиво и не вглубь. Отец любил Баха, Моцарта и Шуберта. В стихах он упоминает Гайдна, но не хочется верить, что отцу была интимно дорога его роскошная пустозвонность. В музыке мы с отцом разминулись. Не припомню, чтобы он заговорил со мной о ней. Когда же единственный раз заговорил я, отец не поддержал разговора. Ну, возможно, к музыке он был столь же ревнив, как к женщинам, полагал, что вся она целиком принадлежит только ему. Так же точно отец и к вниманию женщин ревновал каждого. Музыку я отвергал упорно и долго. У нас в доме она звучала по целым дням, буквально разрывая в клочья мою неокрепшую душу. Я заслонялся от нее глухотой. Звуча, она словно для меня не звучала. Но все равно, неразъясненное словом, еще неизвестно, что натворила в моей душе ее темная или светлая стихия. Принял я музыку лишь через годы и сразу расслышал и узнал откуда-то знакомые мне образы духа. Бетховен же, мнимый богоборец, кстати, любил его отец, для меня прозвучал самим божественным глаголом, оттого и необращенным молитвой, что не оставлял во вселенной никого, кому можно и должно воззвать. Я и сейчас готов заслониться от музыки, которая слишком остро проигрывается на моих душевных струнах, а в моей детски незрелой душе возвещенная ею полнота бытия отзывалась лишь слезливостью. От музыки у меня в детстве слезились глаза, как от аллергии. Отец и заразил меня музыкой, и отвратил от нее, но не приохотил. Отец не поделился со мной своими молитвами, однако упасал от бесов. В моей жизни он так и мог остаться серединой, заполнив значительную часть пространства жизни, но без высот и бездн. Ах, как мне хотелось бы его разгадать! Но был ли он сам собой разгадан? Избегая тени, как и слишком яркого света, отец обеднял свой сильный ум и, может быть, потому пришелся точно в пору своему времени, когда оно, наконец, наступило. Отец был лукавым учителем, и вряд ли по своей вине. Он был склонен к поучениям, но они оказывались столь банальны, что обижали меня даже в ранние годы. Возможно, именно от него я унаследовал опасное качество ухватывать неочевидное проще житейских мелочей. На отца не я один обижался, не только со мной он делился, даже с некоторым самодовольным шиком, своим лексиконом прописных истин. Некоторые из них действительно были мудры и пригодны, но все равно чересчур настойчивы, если не сказать настырны. Отец явно гордился своим постижением простейшего. Меня ж сердило, что, сам проживая жизнь сложно и необычно, он меня пытался приохотить к совсем уж простецкому. Вынужден признать, что отец где-то оказался и прав, возвращая меня к реальности, о которой, впрочем, сам имел довольно фантастическое представление, но все-таки я и сейчас уверен, что в главном он ошибался. Моя жизнь пошла по непредписанному, и сколько бы ни вихляла, в должной мере сохраняла верность себе, то есть своему смыслу. На этой утешительной мысли и закончу.